представлений. Для сравнения заметим, что количество солнечной энергии, падающей на Землю за 3 дня, могло бы быть получено лишь при сжигании всех земных запасов топливных ископаемых вместе взятых. Солнечное излучение — первичный источник всех земных видов энергии, кроме ядерной. Без него жизни на Земле не было бы. Однако диапазон расстояний от Солнца, в котором тепловые условия на планете могут оказаться благоприятными для развития жизненных форм земного типа, довольно узок. И на Венере, и на Марсе, ближайших к Земле планетах, такие условия отсутствуют. Структура Солнца, то есть строение его внутренних и внешних областей, весьма сложна. В самых глубинных, самых плотных и горячих недрах, как уже отмечалось, происходит процесс выделения энергии, которая затем в виде излучения различного рода колебаний и конвективных движений как бы просачивается к внешним слоям. Из-за большой непрозрачности этих областей Солнца мы их не видим. Однако на некоторой глубине непрозрачность резко уменьшается, и все излучение, исходящее из того слоя, расходится уже без особых задержек во внешнее пространство. Этот слой называется фотосферой. Толщина его в масштабах Солнца очень мала, не более 300 километров, благодаря чему край солнечного диска кажется нам очень резким. На уровне фотосферы развиваются различные явления, связанные с процессами, происходящими в более глубоких слоях. Наиболее доступными для наблюдений являются солнечные пятна. Выше фотосферы расположен относительно тонкий слой хромосфера, толщина которой составляет около 10 тысяч километров, а еще дальше простирается солнечная корона, очень разреженная и горячая область солнечной атмосферы. Размеры ее огромны. Они исчисляются многими десятками радиусов Солнца. Без использования специальных инструментов хромосферу, а тем более корону, из-за их малой по сравнению с диском Солнца яркости, можно наблюдать только во время полных солнечных затмений. В хромосфере и короне происходит масса интереснейших явлений. Именно там образуются протуберанцы, наблюдаются солнечные вспышки и другое. Солнечные вспышки, в частности, относятся к таким явлениям, которые оказывают непосредственное воздействие на Землю. С ними связаны полярные сияния, магнитные бури. Вполне вероятно, что они вызывают также и погодные аномалии. Такова краткая характеристика Солнца, одной из многих десятков миллиардов звезд, образующих местную звездную систему, или, говоря языком астрономии, галактику. В галактике, наряду с огромным количеством звезд, общая масса которых примерно в 100 миллиардов раз превышает массу Солнца, имеется чрезвычайно разреженное межзвездное вещество, состоящее из газа и пыли. Несмотря на его крайне небольшую плотность, в среднем около 1 атома на 2 кубических сантиметра, во всем объеме галактики его содержится изрядное количество, около 5% от массы всех звезд. Форму нашего звездного скопления образно можно представить как относительно плоский диск диаметром 100 тысяч световых лет. В средней части его толщина составляет примерно 4000 световых лет. К периферийным областям галактики толщина диска уменьшается. Со стороны галактического полюса, то есть как бы в плане, наша галактика выглядит спиралеобразной. Такая форма довольно часто наблюдается у других галактик, в частности у ближайшей к нам звездной системы туманности Андромеды. Солнце, а следовательно и вся Солнечная система, расположена вблизи галактической плоскости на расстоянии около 30 тысяч световых лет от центра галактики. Чтобы хоть как-то оценить грандиозность космических